Глава 38. Нервное напряжение — это еще не самое страшное для фигуриста во время соревнований. Хуже всего — ожидание. На чемпионате 2006 года ждать пришлось дольше обычного. В первый день мы выступили сразу с двумя программами, а потом пару дней отдыхали в ожидании финала. Кто-то ходил смотреть другие соревнования. Кто-то, воспользовавшись теплой не по сезону погодой, отправился бродить по Сент-Луису, чтобы забраться на верхушку гигантской арки ворота на запад или побывать в знаменитой пивоварне Анхойзер-Буш. Вечером все, кому разрешалось пить, а кое-кто и помоложе, еще не достигшие совершеннолетия, собирались в баре гостиницы. Все, кроме меня. Шейла разместила нас в роскошном отеле Chase Park Plaza в нескольких милях от спортивной арены. Я заперлась в номере и выходила только на тренировки. Я растягивала мышцы, чтобы держать их в тонусе. Ела блюда с высоким содержанием белка, которые мне доставляли прямо в номер. А остальную часть времени занималась визуализацией. Мысленно представляла себе не только каждую деталь нашей произвольной программы, но и нашу победу. Я лежала с закрытыми глазами, распластавшись на широкой кровати, и в сотый раз прокручивала в голове желаемые события. Когда в день произвольной программы я приехала в Савис-центр, фантазии казались мне уже почти действительностью. В раздевалке все расступались передо мной, словно бы меня окружало некое защитное поле. Я была неуязвимой. Ни Белла, ни Хит и никто другой не могли меня поколебать. При полном параде я вышла из раздевалки. Белла с Хитом, все еще в тренировочных костюмах, стояли на вытяжку перед Шейлой, выслушивая последние наставления. Но я не нуждалась ни в чьих указаниях. Чтобы победить, мне нужно было лишь выйти на арену. Наш произвольный танец по базовой стоимости технических элементов превосходил танец Беллы и Хита. Оставалось только чисто его исполнить, в точности так, как я себе это представляла. И тогда победа будет за нами. Настала очередь последней группы, состоящей из пяти лучших пар. Гаскел Коваленко, Хейвард Дин, Фишер Чан. Неплохой, но малопримечательный дуэт откуда-то из-под Детройта. Мы с Гарретом и Хит с Беллой. «Ну и пусть им выпало кататься последними», — успокаивала я себя. «Тем хуже для них, ведь они будут в самом центре внимания, когда окажется, что мы с Гарретом выиграли». Как только объявили групповую разминку, я рванула вперед, оставив Гаррета за спиной. Догнав меня и взяв за руку, он заботливо спросил, «У тебя все нормально?» «А что у меня может случиться?» Не глядя на него, бросила я. Порядок своей разминки мы знали наизусть. Два полных круга, беговые шаги вперед и назад, смена танцевальных позиций и, наконец, отработка наиболее сложных элементов программы. «Ну, мало ли», — сказал Гаррет, наклоняясь. «Просто ты кажешься немного рассеянной». «Рассеянной? Чушь! В жизни не чувствовала себя настолько собранной. Рассеянной я была, когда поддавалась интригам Хита, но этого больше не повторится». «Олимпиада! Вот мечта моей жизни! Когда эта мечта родилась, я еще знать не знала, кто такой Хит Роча». Сбоку мелькнул изумрудно-зеленый вихрь, и Белла в объятиях своего партнера пронеслась мимо, задев мою ногу краем шелковой юбки. Гаррет бережно притянул меня к себе. Я вспыхнула. «Почему мы должны уступать им дорогу?» До конца разминки оставалось 2 минуты. Мы выполнили дорожку шагов вдоль средней линии и перешли к твизлам. Я еще раз прокрутила в уме картинки. Вот мы выполняем шаги произвольного танца один за другим без малейшей помарки, как в Сан-Диего, но еще лучше. Вот звучит гимн. Мы с Гарретом стоим на верхней ступени пьедестала, завоевав титул чемпионов страны 4-й раз подряд. Хита с Беллой не видно. Они где-то внизу со своими серебряными медалями. Объявляют состав олимпийской сборной. Вот мы летим в Италию, шагаем на открытие игр в форме сборной США — и так далее, вплоть до церемонии награждения в Турине. Шоу и Лин, американские фигуристы, впервые с 1988 года завоевавшие олимпийское золото в спортивных танцах на льду. Завершая разминку, я счастливо улыбалась. Наконец-то! Золото, слава, уверенность в будущем. Еще немного, и я получу все, о чем мечтала с раннего детства. И даже больше. Я протянула руку к партнеру. Гаррет обернулся назад, и тут вдруг из-за его спины на меня обрушился черно-зеленый смерч. А затем все вокруг стало белым. Гаррет Лин. То была чистая случайность. Элис Дин. Да эта стерва нарочно ее сбила. 2006 год. Чемпионат США по фигурному катанию. Катарина Шоу и Белла Лин сталкиваются во время разминки. Катарина при падении не успевает сгруппироваться и сильно ударяется головой о лед. Джейн Каррер. Смотреть надо было, куда едешь. Шоу иногда забывала, что она не одна, и на катке есть другие фигуристы. Гаррет склоняется над партнершей. Катарина сама встает на ноги, но тут же теряет равновесие. Гаррет ее поддерживает. К ним подъезжает Белла. Кадры показывают без звука, но видно, что она интересуется самочувствием пострадавшей. Хит стоит поодаль и наблюдает. Вероника Волкова. «Не буду строить догадки. Какая мне разница, что у них там происходит на их местных соревнованиях?» Оттолкнув Беллу плечом, Катарина направляется к бортику. Гаррет за ней. Хит смотрит им вслед. Белла берет его за руку. Элис Дин. «Да вы приглядитесь!» Видеокадры на экране воспроизводят в замедленном режиме. Белла с Хитом едут по направлению к Катарине и Гаррету. На катке достаточно места, чтобы обе пары могли спокойно разъехаться, но в последнюю секунду фигуристки неожиданно сталкиваются. Элис Дин. «Видите, как Белла оглядывается, а затем поворачивает стопу? Ведь трудно же не заметить!» Повтор замедленной съемки. Беллу показывают крупным планом. За секунду до столкновения она окидывает соперницу взглядом, полным решимости. Гаррет Лин. «Но зачем? Ведь они уже и так лидировали. Да и потом Белла тоже могла удариться». Санитары кидаются к пострадавшей. Катарину уводят в медицинский кабинет. Дверь закрывается. Гаррет Лин. «Да, мы все стремились к победе, но не такой ценой». Шейла Лин исчезает за дверью медпункта. Гаррет нервно расхаживает по коридору. На арене заканчивается разминка. Белла с Хитом тоже стоят в коридоре. Хит поглядывает на закрытую дверь. Вероника Волкова. «Ну, нисколько не удивлюсь, если выяснится, что сама Шейла Лин все это и подстроила. Вполне в ее духе».